Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 14 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Оперативная сводка Минобороны республики. Политолог Давид Бабаян о Бишкекском протоколе 1994 года. В университете Григор Нарикадзе открылся западно-армянский армяноведческий научно-исследовательский центр. Репортаж с патриотического утренника в столичной школе номер 12. Итак, подробности новостного блока. В период с 6 по 12 мая на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил обстановка была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. В общей сложности в течение минувшей недели на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия около 150 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций более 1500 выстрелов. Помимо вышеуказанных нарушений, в течение недели в тылу вооруженных сил Азербайджана, в основном в зонах их дислокации, наблюдались ограниченные перемещения. Передовые подразделения армии обороны НКР бдительно следили за всем этим, держа ситуацию под контролем. Передовые подразделения армии обороны владеют оперативно-тактической обстановкой, продолжают нести боевое дежурство с высоким уровнем бдительности, говорится в сообщении. Вступившее в силу 12 мая 1994 года бессрочное майское соглашение о прекращении огня заложило основу для мирных переговоров по карабахскому урегулированию и создало условия для работы посредников. Об этом сказал СМИ начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Он отметил, что заключение подобного договора спасло десятки тысяч жизней, поскольку трудно предположить, что могло бы случиться, не будь этого соглашения. Договор имел большое значение и для Азербайджана, поскольку, как подчеркнул Бабаян, в 1994 году Азербайджан стоял на пороге полного коллапса. «Нашей целью не было уничтожение Азербайджана и азербайджанского народа. Народ Азербайджана не враг нам. Это руководство насаждает ненависть, поэтому мы хотим, чтобы договор сохранился и стал основой для всеобъемлющего урегулирования конфликта Азербайджан-Арцах», заключил Давид Бабаян. В Степанакертском университете Григор Нарикадзе состоялась церемония открытия западно-армянского армяноведческого научно-исследовательского центра в честь американцев армянского происхождения Ледовики Акопа Айнтаплянов. Министр обрнауки НКР Нарина Агабалян выступила с речью. Она отметила, что исследовательский компонент является очень важной частью образования. И с открытием этого центра руководство университета Григор Нарикадзе обратит еще большее внимание на изучение западного армянского, предпринимая меры для привлечения студентов к этому процессу. По словам ректора Вартана Акопяна, центр оснащен необходимой литературой, техническими средствами, созданы условия для правильной организации работы. Директор центра Амалия Григорян сообщила, что уже начались трехмесячные курсы по грабару, классическому армянскому языку, а также западноармянскому языку, западноармянской литературе и истории армянского вопроса и литературе диаспоры. В Степанакертской основной школе номер 12 состоялся патриотический утренник. Мероприятие наше называется «Лучше нет родного края». Организатор утренника, педагог русского языка Нарина Григорян. В рамках этого мероприятия хотели рассказать о нашей любви к Арцаху, о том, какое место занимает Родина в жизни каждого из нас, начиная от маленького ребенка и заканчивая нами, учителями. Хотели показать, что мы сильны своими традициями, тем, что мы живем на нашей исконно армянской земле. Разница вся в том, что дети наши будут говорить на привычном для себя родном армянском языке, а на русском. Но они очень постарались. Ученики различных классов представили зрителям свое видение Родины посредством стихов, песен и танцев. Для каждого человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особенное и что-то общее, более значительное. Арцах – армянская земля, и не должно быть больше споров. Ты жил и будешь жить всегда. Наш город – это тобой, я, земля, земля, земля моя. Родина – это глаза моей мамы, полные слез или искорков смеха. Чествовали ученики и учительский хор школы героев Арцахской и Апрельской войн, призвав мир к миру. Борис Арцах, за мир борис, твоя война, война за жизнь. Арцах и Богу, земле и дому, стоят шача, метроэки. Пускай на земле будет мир, будет дружба, пусть солнце лучистое всем нам сияет, а боль никогда и нигде не бывает. Директор школы Эльмира Габриэлян отметила, что языком дружбы армянского и русского народов детям удалось передать свою любовь к родине, к Армении и Арцаху. Поблагодарил организаторов и участников утренника начальник отдела образования мэрии столицы Карлен Маркарян, поздравивший всех присутствовавших с майскими праздниками. Своими впечатлениями об утреннике поделилась председатель методического объединения учителей русского языка Степанакерта Карина Атаджанян. Сегодня прозвучало очень много красивых стихов, песен, танцев, говорящих о том, что у нас много талантливых детей. Сегодня впечатление было потрясающим. В их голосе звучала сила, которая присуща нашему народу. Мы непобедимы, потому что у нас есть такие дети. Мы непобедимы, потому что есть у нас такие учителя, как Нарина Юрьевна. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. По инициативе артиста юмористического жанра, актера Эмиля Галустяна в Степанакерте и в ряде воинских частей армии обороны Арцаха состоялся концерт, посвященный майским праздникам. Для актера Арцах родное место, так как 2 года воинской службы он провел в Степанакерте, имеет друзей и близких. На концерте в Степанакерте были приглашены семьи погибших в Апрельской войне воинов. Близкий друг артиста Нурайр Аджан погиб в Апрельской войне. Приветствую собравшихся, Левон Бегларян поздравил всех с майскими праздниками. Начался концерт с юмористических этюдов. С песней об армянской армии выступил Гор Арутюнян. Песня «Матери солдату» исполнила Нарыги Варкян. Об идее проведения концерта рассказал Левон Бегларян. Идея была Эмиля Галустяна. Он решил, что надо на Горно-Карабахском республике делать благотворительный концерт, потому что мы везде были, а так и не общались с нашими арцахскими. Что вас связывает с Арцахом? Родина, связи, дружба. Наши все друзья тут хотели радовать людей и пообщаться с арцахскими, с карабахскими людьми. Какие у вас впечатления создались относительно? Божественно, просто без слов. Мы знали, что какие люди тут есть, но общаться прямо каждый день с ними, это мы уже поняли, кто такие они, их честность и дружба. Мы просто в восторге. Выступление группы в эти дни продолжится в воинских частях армии обороны НКР. И о погоде. Во вторник, 15 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 3,8. При грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-13 ночью. Днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.